ярче и лучше, чем солнце востока. Божья звезда нашу тьму разгони, всех нас к младенцу веди издалека. Светом небес озаряй наши дни, тихо на поле роса трепетала, мир на младенец на сене лежал. Чистое небо ту ночь ликовало, Бог и Создатель Спасителем стал. С чем нам явиться пред всеми желанным, перлы морей, ароматы лугов, золото гор, драгоценные камни, миру деревьев он примет ли вновь, бедны пред ним богачей приношения. Бог обладатель сокровищ земных, любит он видеть сердца крушенье, любит он слышать молитвы простых, ярче всех звезд, что горят.